Слезы покатились из глаз. С трудом поднявшись, она заставила себя посмотреть мужу в глаза. «Чем еще я тебе не угодила?» — спросила Карина дрожащим голосом. Мрачно глядя на жену, Джерд сделал шаг вперед, и она отступила к двери. «Не приближайся ко мне! Не смей меня трогать! Я буду делать то, что считаю нужным! Я проучу тебя! Я заставлю тебя прикусить язык!» «Господи, да в чем я провинилась? Ты заставила плакать мою сестру! Ты, шлюха, которая и единой ее слезинки не стоит! Твоя сестра сама хотела узнать правду! Пытаешься изобразить святую невинность? Не выйдет! Что ты там ей плела? Что ты ни с кем не гуляла, а только притворялась? Нечего морочить ей голову! Все знают, что ты шлюха!» «Нет, Джейрд, нет! Я сказала правду! У меня ничего не было с этими мужчинами! Никогда! Ни с одним из них! Я только их дразнила!» «Так, может, и Дрейтон не твой любовник, а? Он что, приехал сюда благотворительностью заниматься?» «Почти что так. Он знал, что мне нужна помощь, и поехал со мной. И, конечно, даже пальцем тебя не тронул, да? Никогда ни о чем не просил. А ведь он знает, что ты его любишь». «Кого я люблю?» «Его, Дрейтона. Ты сама мне это сказала?» «Я солгала тебе. Я никогда не любила Рассела. Я хотела выйти за него замуж, чтобы получить свободу, только и всего. Мы собирались заключить с ним договор, такой же, как я заключила с тобой. Ты неподражаема, у тебя на все готов ответ. Но тебе не удастся водить меня за нос, и не надейся. Ты наболтала моей сестре бог знает что, и я тебе этого не прощу. Я покажу тебе, как распускать язык». Джерд подошел вплотную к жене, а она, собрав последние силы, смотрела прямо ему в глаза. «Тебя волнуют чувства твоей сестры, а кто позаботится о моих? Она меня оскорбила, и не раз. Почему я должна спускать ей это? Я не собиралась ничего рассказывать. Она сама вынудила меня. Оставь ее в покое. Всему виной твой дурной характер. С тех пор, как я тебя встретил, от тебя одни несчастья. Не подходи ко мне, Джерд. Не прикасайся, иначе я...» Леденящий страх снова охватил Карину. Она больше не могла бороться. Силы покинули ее. «Иначе что? Что ты можешь сделать? Разве ты заслужила другое обращение?» Карина безуспешно дергала ручку запертой двери, стучала, но все напрасно. Джерд схватил ее за плечи, и тогда, в порыве отчаяния и в почти в беспамятстве, она бросилась к нему и прижалась к груди, обхватив его руками. «Нет, Джерд, нет!» — униженно просила она. «Не делай этого больше! Я не вынесу твоей ненависти!» Джейрд был смущен ее неожиданным порывом, но гнев его не утих. Он не верил жене, а заплаканное лицо Малия до сих пор стояло у него перед глазами. «Отойди от меня, Карина!» — произнес он сквозь зубы. Но Карина еще крепче прижалась к нему, словно пытаясь у самого Джейрда найти защиту от его же гнева. Но в глазах мужа по-прежнему не было ни тени сострадания. Он хотел оторвать Карину от себя и, не сумев разомкнуть ее объятия, схватил за волосы. «Джерд, что ты делаешь?» Карина разразилась рыданиями. «Мне больно!» Слезы жены остудили гнев Джерда. Он очнулся и с ужасом представил себя со стороны. Что за безумие на него нашло? Он, никогда пальцем не тронувший ни одну женщину, сейчас ударил жену, которую сам же толкнул на скользкий путь разврата. Конечно, он не верил ей, но разве это имело значение? Ведь он спешил сюда, чтобы защитить ее от страха во время шторма. И что же происходит? Ни шторм, ни гигантские волны, ни ужасный ливень, а он сам стал причиной ужаса, застывшего в глазах жены.